Глава 31. Собрание профсоюза пилотов проходило в помещении столовой. Джек и Байрон уже пообедали, но уходить не стали, решив немного задержаться. Джеку важно было услышать, о чем здесь будут говорить, а Байрон остался просто из любопытства. За двумя застеленными зеленым сукном столами сидели представитель корпорации Бати мистер Хаш, владелец Доу Форс Дэниел Глосберг и профсоюзный функционер Том Питтсбург. Народу набралось достаточно, около 30 человек. Остальные пилоты были либо в отпуске, либо в рейсе. Питтсбург постучал ложкой по бутылке колы. «Уважаемые коллеги, давайте начнем наше собрание. Давай, Том, начинай. Начинай, ждать больше некого. В таком случае слово предоставляется владельцу фирмы мистеру Глосбергу». Глосберг откашлялся и начал. «Дело в том, господа, что от корпорации Бати, представителем которой является присутствующий здесь мистер Хаш, поступил выгодный заказ — перевозка 500 килограммов семян в район новых колоний». «А куда конкретно?» — спросил кто-то из пилотов. «Конкретно Лазар, Каманус и Лео». «А почему вы называете три планеты, сэр? Эти семена нужно развозить по всем трем?» — Нет, достаточно будет, если вы доставите груз на одну из трех планет. — Значит, точного графика движения не будет? — спросил самый опытный из пилотов, Ганс Цезар. — Ну, скажем так, график движения будет, но он будет гибким. График предусматривает от 8 до 12 пунктов дозаправки. — Зачем так много, сэр? — спросил Ганс. — Это запасные точки. «Наших среди них только 6, остальные предоставит корпорация Бати». Глосберг указал на мистера Хаша. Тот слегка склонил голову и выдавил из себя подобие улыбки. Хаш сидел без плаща и шляпы, поэтому чувствовал себя немного неуютно. «Почему за такой пустяк вы даете 100 000, сэр?» — спросил пилот с кавалерийскими усами. «Почему же пустяк? Задание очень ответственное», — возразил Глосберг. «Эти семена очень ждут, и корпорация Бати заинтересована в их доставке». Пилоты стали переговариваться, обсуждая услышанное, и Глосберг начал успокаиваться. Судя по всему, желающие пойти в рейс должны были найтись, но неожиданно из заднего ряда поднялся Джозеф Рамп, бывший военный пилот. Глосбергу он не нравился, но уволить Рампа владелец Доу Форс почему-то не решался. «Прошу тишины!» — с металлом в голосе прогудел Джозеф, и все пилоты разом замолчали. «Уважаемые коллеги и представители руководства фирмы, я только 3 часа, как из космоса, ходил в рейс на Пеканезе с грузом почты, но это к делу не относится. На коммерческой орбите Бургаса я едва не столкнулся с грузовиком «Спортклуб». Что это за судно, многие из вас знают. То ли бордель, то ли развлекательный комплекс, то ли ремонтная мастерская, где под видом спортивных скутеров собирают настоящие боевые истребители. Пару из них я видел на ходу. Они, конечно, раскрашены как елочные игрушки, но по сути это легкие истребители Т-18. Уж вы мне поверьте, я 5 лет гонял на такой машине». «К чему ты это все рассказываешь, Джозеф?» — спросил Глосберг, которого уже начал раздражать бас Рампа. — Я это к тому говорю, сэр, что к борту спортклуба были пришвартованы 2 корабля «Маркоса», один административный, а второй скоростной грузовик, вроде наших «Уиндеров». — К чему поднимать панику, Рамп? — вмешался Том Питтсбург. — Я не паникую, Томми, я знаю, что люди из «Маркоса», если надо, могут сжечь «Уиндер», а поможет им в этом спортклуб. — Истребителю за Уиндером не угнаться, — вступил в разговор мистер Хаш. — В открытом космосе нет, но во время маневра Уиндер будет в их полной власти. — Ладно, Джозеф, мы тебя послушали, можешь садиться, — махнул рукой Глосберг и обменялся озабоченным взглядом с Хашем. Джозеф сел, но растревоженные его рассказом пилоты загомонили. — Это всего лишь мнение одного человека, — сказал Глосберг, — но, к счастью, так думают не все. — Сэр, разрешите мне сказать? — поднял руку один из молодых пилотов. — Конечно, — улыбнулся Глосберг, полагая, что этот молодой человек даст отповедь паникеру Джозефу Рампу. — Меня зовут Рикардо Белински. Вчера я был в баре «Попугай», знаете, такой на улице Брюса. Со мной были мои друзья. Талье Квински и Салем Оукс. Сегодня их, к сожалению, нет, они ушли в рейс. Так вот, к нам подходили очень неприятные ребята, человек 8, и посоветовали отказаться от участия в доставке семян. Мы сказали, что ни о чем таком не знаем, а они пояснили, что скоро будет собрание, и нам все расскажут. Теперь я вижу, что они были правы. Сказав это, пилот сел на место, а Глосберг поморщился и ворчливо проговорил. Это были всего лишь уличные хулиганы. Маркес нанимает таких, чтобы они кого-то припугнули, но это все пустяки, уверяю вас. Итак, господа пилоты, кто желает поучаствовать в конкурсе на этот рейс? Дэниел Глосберг растянул губы в улыбке. Он ожидал хотя бы десятка поднятых рук, но пилоты молча смотрели на своего босса. «Какие проблемы, господа?» — пришел на выручку мистер Хаш. «Мало денег? Но, пожалуйста, как представитель Бати, я уполномочен удвоить эту сумму». И Хаш картинно взмахнул руками, как профессиональный ведущий аукциона. «Итак, господа, 200 000 кредитов за один только рейс». Пилоты молчали, и лишь Джозеф Рам подал голос. «Да платите хоть 1 000 000, мистер! Сумасшедших здесь нет, это же верная смерть!» Глосберг и Хаш снова переглянулись. Это было похоже на полное поражение. Том Питтсбург пожал плечами и занялся открыванием бутылки с колой. Неожиданно для всех присутствующих из угла поднялся молодой человек. «Эй, мистер!» «За 200 000 я бы, пожалуй, согласился». Все, как по команде, обернулись на голос. «Кто это такой?» «Один из вонючек». «А чего же он вякает?» «Пожалуйста, подойдите сюда, молодой человек», — моментально среагировал мистер Хаш. «Этот человек не пилот», — сердито воскликнул Том Питтсбург. «Он не имеет права принимать предложение». «Как, вы не пилот?» — опешил Хаш. «Да пилот я, пилот». — успокоил его доброволец. — Просто вакансии подходящей нет. Вот я и работаю ассенизатором. Диплом я могу вам предъявить. Глосберг и Хаш заметно повеселели. — Но он не член нашего профсоюза, — снова заявил Питтсбург. — Заткнись! — негромко бросил Глосберг и повысил голос, чтобы слышали все. — Собрание окончено, большое спасибо, все свободны. Пилоты стали подниматься со своих мест, попутно обсуждая незнакомого выскочку. Кто-то над ним смеялся, кто-то осуждал, а Джозеф Рамп сказал: «Парень правильно делает. Это его единственный шанс стать человеком. А если пилот будет дерьмо качать, то так и спится недолго».